спросить, не то, что барабан в служении, а барабан на похоронах, он приемлем или нет? Еще раз, пожалуйста, я сам не расслышал. Барабан приемлем на похоронах, только на похоронах, не в служении, а вот именно на похоронах, чтобы отмерять только ритм. Бам. Ну, отличие классической музыки от эстрадной. Эстрадная впитала в себя все черты рока и блюза, то есть афроамериканской музыки. У нас в классической музыке есть тоже ударные группы. Это литавры там, и барабаны иногда. Но ритм всегда должен быть на третьем плане. Он никогда не должен выделяться. Он должен упорядочить музыку. И можно какими-то инструментами подчеркивать сильные доли. То есть как бы акцентировать. К примеру, там на струнах, как-то на контрабасе, а можно на барабане. На мой взгляд, можно, но это должно быть совершенно не громко, не выделяться. Просто подчеркнуть ритм, то есть организовать, упорядочить. Потому что когда идет шествие, там, может, не все так хорошо друг друга послушают. У нас отличие в чем? Ритм у нас упорядочивает музыку, а в эстраде наоборот. Там ритмы поперек идут мелодии. И там ритм уходит на первый план.